первый хлеб и первый вызов. Сегодня я встала, можно сказать, ни свет ни заря, но меня ждало крайне важное дело. Сегодня впервые в этом мире мы будем выпекать дрожжевой хлеб. Вот для кого как, а для нас событие. Попробуйте сами, если всю свою прошлую жизнь вы ели такой хлеб, перейти на бездрожжевые лепешки из муки не самого лучшего помола. Вот то-то и оно. Быстро умывшись и одевшись в свой любимый домашний наряд, футболкой и бывшие скоропомощные штаны, надо срочно заняться домашним гардеробом, спустилась вниз на кухню. К моему удивлению, кроме Тильды, там собрался и весь остальной кухонный персонал. Все решили участвовать в изготовлении новинки. Тем более, что прежние пирожки, оладьи и блины всем очень понравились. Даже приходящие работники просили по паре пирожков из оставшихся с собой домой в качестве лакомства. Формы для хлеба мы прокалили еще вчера, а сегодня только немного подогрели и смазали маслом. Пока раскладывали подошедшее тесто и ставили на расстойку, наш чудо-шкаф вполне накалился и был готов к выпечке. Вот честно, ставила формы с тестом в шкаф примерно с тем же волнением, с каким принимала самостоятельно первые роды в машине скорой. Пока ждали выпекающийся хлеб, поварихи принялись готовить завтрак для всех. А я пила чай и задавала вопросы. Меня интересовало, почему здесь такая плохая мука. Брукса, вторая повариха, удивилась. «Так Тесса Анна, всегда такая мука была». «Брукса, ну вот смотри, ты же сама теперь муку просеиваешь и потом печешь. Ты же видишь, что так лучше?» «Ну да, лучше. Но на мельницах камни так мелют». «Интересно, почему никто не догадался муку просеять? Я ведь точно помню, что сито я покупала в магазине. То есть оно есть здесь». Оказывается, оно в этом мире используется для процеживания всяких отваров и настоев. Да, вот и новая забота. Муки для выпечки хлеба надо будет много. Ручным ситом это же сколько времени и сил потребуется. Нерентабельно. Значит, пусть парни делают механический такой ситотряс. Вспомнила, грохот он называется. Тем временем по кухне поплыл непередаваемый дух свежевыпекающегося хлеба. У кого была в свое время бабушка в деревне, помнят этот волшебный запах свежего хлеба, вынимаемого из печи. Ломоть горячего, душистого хлеба в руке, в другой кружка с холодным молоком, и ты, жмурясь от счастья, сидишь на крыльце, наслаждаясь теплым утренним солнышком и вкусным хлебом, сладковатым молоком и тем, что впереди еще целый день летнего счастья. У меня не было такой бабушки, но зато прямо в доме на первом этаже была булочная. И каждое раннее утро к нам во двор приезжал старенький одышливый газончик, и грузчик в синем халате начинал вытаскивать палеты со свежим хлебом. И бабульки, дружно гомоня, спешили в булочную купить еще теплую булку. Хлеб пах так, что даже у нас на четвертом этаже ощущался его запах. Наконец, по моим ощущениям и часам, подошло время вынимать формы с хлебом. «Ура! У нас получилось!» Вытряхнула горячий хлеб из форм, даже нигде не прилипло тесто, все красиво и ровненько. Нельзя сказать, конечно, что это были чисто пшеничные булки, но это был хлеб. И запах! Всего у нас вышло 10 булок. Посмотрим, насколько хватит. Но велела сразу же пополнять нашу закваску. Пока нет дрожжей, будем так, с закваской, опарой. За завтраком мы только нашей семьей умяли 1,5 булки. Ели с маслом, ели с медом, просто ели хлеб с холодным мясом в виде бутерброда. Это наши мужчины. Вот сразу наши инженеры и получили задание насчет механического сита. Пробормотали набитым ртом «Угу!» и потянулись за следующим куском. Кстати, обратила внимание, что масло здесь почему-то кисловатое на вкус. Хотя на земле я помню, что крестьянское масло всегда было сладкосливочным на вкус. Удивилась вслух и ответил мне Митрич. «Промывают плохо или совсем не промывают. Да и отжим у маслобоек слабый, вот пахта и остается, кислит». «Кто такой пахта?» Закончен завтрак, и мы все по своим делам расходимся. Сегодня у меня еще одно большое событие. Я, наконец, иду работать в лабораторию. И если ничего экстренного, пробуду там до обеда. Еще в институте мне нравилась фармакология и вообще химия. Я даже ходила на факультативы по фармахимии и аналитической химии. Мне было очень интересно. И теперь, придя в лабораторию, почувствовала все такое знакомое. Длинный лабораторный стол с разной посудой, в углу лабораторная печь, вытяжка, шкафы с новыми зельями и ингредиентами. Вон тот прибор — это точно микроскоп, а это, похоже, для перегонки аппарат, то есть перегонный куб. Этот металлический ящик с кучей кнопок, различных шкал, если бы мы были на Земле, то сказала, что похож либо на газоанализатор, либо на хроматограф. Знать бы, как на самом деле работают эти приборы и какое у них питание, не на электричестве же. Вот лабораторные весы, а вот аптечные. Стул же для работы неудобен однозначно. Тяжелый и низковатый для меня. Катрин была выше меня. Тут подошло бы офисное кресло на колесиках. А ведь можно приспособить кресло из машины, поставив его на колесики. Да там и не одно кресло в «Газели» было, как минимум три. Внимательнее пригляделась к приборам и обнаружила, что на боковых стенках имеются кристаллы, но сейчас явно не работающие. Опять разряжены. Сколько же ими не пользовались? Память Катрин молчала на эту тему. Откликнулся мой внутренний Google. Тесса Катрина не пользовалась приборами, она не знала, для чего они. Назначение приборов вы определили верно. Смените кристаллы питания. Так. Лабораторный журнал. Последняя запись почти месяц назад выполнена Катриной. Она готовила эликсиры для улучшения цвета лица? Косметологом, что ли, подрабатывала? А вот зелье от кашля. При несварении желудка. Ага, от поноса проще. Запись, что некое зелье для предотвращения беременности поставлено в стазис-шкаф. И где он? Опять поиски. Нашла. Теперь освещение. Здесь оно, как и везде, в виде светильников из палочек. А мне нужен еще местный свет у стола, у приборов, у шкафов с ингредиентами. Парни мне за час сделают. А пока надо приступать к работе. Через пару часов я со стоном разогнула спину. Зато стол передо мной радовал рядом склянок с различными зельями. К обычным зельям, которые применялись моими предшественниками, я добавила еще дезинфицирующее, ранозаживляющее, с бактерицидным действием, кровоостанавливающее. Надо бы еще спазмолитики и анальгетики. Ну, это как найду сырье и сделаю вытяжку из них. Сейчас отдохну и займусь исследовательской работой. Кучку лиловой травы я еще утром принесла с собой. При исследовании травы было несколько эффектов в разном состоянии исходника. Свежей травы, сухой, вытяжки безводной и экстракта спиртового. Свежая трава создавала вокруг себя некое биополе, в котором при помещении в это поле каких-либо органических веществ прекращались все биологические процессы. Попросту останавливалось время для конкретного объекта, но не живого. Живое существо или растение пришлось пожертвовать какой-то мухой или жуком, точнее не скажу, и свежевыкопанным собственноручно кустом бурьяна, помещенное в это поле замирало на одном уровне развития. Но при извлечении из этого поля оно не возвращалось к живому состоянию. Вывод — живое в поле стазиса погружать нельзя. А вот безводная вытяжка из травки оказалась с аннигилирующим эффектом. Вначале пробовала, на лабораторные стекла добавляла воду, некоторые органические вещества из шкафов, затем капалась микроскопическая частичка вытяжки. Вещества исчезали. Для большей надежности сходила и взяла один использованный памперс Маруськи, который не успели выбросить. Содрала верхний изолирующий слой, на содержимое среднего слоя добавила вытяжки. Чисто до нижнего слоя. Если все продумать как следует и найти замену нашей земной обработанной бумаги, можно заново изобрести памперсы-прокладки. Это же уже прорыв в прогрессорство. И кто-то меркантильный в моей душе прошептал «И золотое дно!» Надо думать. А пока пора идти обедать и на прием к пациентам. Перед обедом заглянула к швеям, выбрала ткань себе на лабораторный комбез и на домашнюю одежду. Чувствовалось какое-то напряжение между швеями, но мне некогда было выяснять, что там такое, взрослые уже сами разберутся. Как позднее оказалось, это была моя ошибка. Далее обязательно надо на кухню. Там меня ожидали озадаченные поварихи. Оказывается, хлеба хватит только на обед, на ужин уже нет. Некоторые из приходящих работников тайком клали куски хлеба в карман, чтобы унести домой. Что делать? Вздохнув, велела заводить опару и печь еще хлеб. После ужина раздать оставшиеся булки работникам. К утру вновь готовить опару для выпечки хлеба. За обедом парни похвастались, что им удалось соорудить пару батарей и получить электричество. Сейчас будут тянуть проводку. Я попросила первым делом подключить к питанию мой кардиограф и дефик. А вдруг понадобится? И заодно соорудить мне настольное освещение в приемный кабинет и в лабораторию. Варя тут же наехала на Николая. Ей требовалась вода для поливки своих плантаций. Ей что, ведрами из реки носить? А Колька увлекся только техникой и про свой дар воды забыл. Короче, загрузили парней по самое не хочу. Далее был прием. Все как в обычной поликлинике, только без скандалищих бабок. Тут все сидели тихо, терпеливо ожидая своей очереди. Даже ремесленник, пришедший со сломанной рукой, сидел тихо, баюкая больную руку. А перелом был сложный, со смещением. Но справилась и с этим. Были больные, чьи случаи попадали под местную страховку, были и платные больные. Но их было меньше. Оплату я пока складывала просто в стол. Надо еще разобраться с местной системой налогообложения, чтобы не возникло непонятное с местным казначейством. Когда закончила прием, в кабинет вошел мужчина, одетый чисто и аккуратно, но по виду все равно слуга. Он поклонился мне и сказал, что его хозяйка очень больна, сюда ко мне приехать не может, поэтому просит приехать к ней домой. И добавил, что Тесса Катрина всегда ездила к его хозяйке сама. На мой вопрос, а что, собственно, так сильно болит у госпожи, ответил, что болит голова и сильно расстроенные нервы. Тут я чуть не застонала вслух. Ну что мне за наказание? И в этом мире тетки-депницы достали. Может, и не бабка, но диэнцефалка точно. Собрав свой рыжий ап, мы двинулись болезням навстречу. Когда мы въехали в центр города, я догадалась спросить у кучера, а куда мы, собственно, едем? И как зовут болезную даму? Ответ меня удивил и насторожил одновременно. Едем мы в особняк Терца, болезная и его нежная супруга Тира Алисия. О как! Местный высший свет желает лицезреть недостойную лекарку. Да, верно, королю представилась, документы получила, общаюсь с лавочниками. Бомонду не представилась, то есть все приличия попрала. Ладно, поглядим, себя покажем. Особенно в своей рабочей одежде. Я же не переодевалась, хотела быстрее отделаться от неизбежного. Дом, а точнее особняк, был новым. В два этажа, выстроен буквой «Н». Тем не менее, расположен в глубине красивого парка. Широкая подъездная дорога, выложенная тем камнем, что и мостовые в городе, доходила до широкого веером крыльца, на котором маялась в ожидании служанка. Я чуть не хихикнула, так и показалось, что сейчас раздастся пронзительная «Мисс Скарлетт». Так этот вид напоминал мне кадр из фильма «Унесенные ветром». В сопровождении служанки прошла в дом. Тут-то я крутила головой по сторонам. В королевском дворце и некогда было глазеть, не до того было, самим бы уцелеть. А тут? Любопытно же. Холл был большой, но, на мой вкус, темноват и перегружен лишними деталями. Слева была полуоткрытая дверь, похожая в гостиную. Увидела немного. Но ярко. Смело, однако. Далее был коридор, ведущий в служебное крыло. Туда мышкой скользнула встреченная нами горничная. Прислуга одета, как в доброй старой Англии. Длинные платья, фартуки, чепчики на головах. У нас все демократичнее. Платье у горничных чуть ниже колен. Фартук только небольшой, чтобы можно было положить в карман что-то для работы. Волосы убирают только повара и при подаче еды в столовую. Для поваров наши швеи сшили костюмы из хлопка, жакетик с коротким рукавом и свободные брюки. Вначале сильно стеснялись, теперь оценили удобство. Для работающих вне дома сшили рабочие комбинезоны из более плотной ткани, практичного немаркого цвета. Горничная пригласила меня пройти на второй этаж в покое госпожи. «Окей, мы не гордые, пройдем». Покои действительно были покоями. Нет, не так. Покоями. Обилие ковров, громадная кровать под балдахином, высокие окна, плотно закрытые портьерами, туалетный столик, резные стойки и этажерочки. Мебель была темного цвета, резная, но при этом оставляя ощущение тяжеловесности. Ну, что сказать, богато. Апофеозом всего этого являлась дама, возлежащая в постели в ворохе подушек и подушечек в сорочке с пеной кружев. Золотистые волосы небрежно разбросаны по подушкам, лицо имеем бледное и изнемогающее. В общем, классическая картина из Тургенева. Барыня изволят не здоровиться. Мне все время хотелось плебейски захохотать, до того все было комично, но я держалась. Прям до героизма. Барыня, вопреки моим ожиданиям, была не старше 30 лет на первый взгляд. Ухоженное лицо, нежная кожа, полуприкрытые как бы от невыносимой боли глаза, капризно надутая нижняя губка. Пена белоснежных кружев вокруг стройной шейки и золотые локоны довершали образ супруги Терца. Поздоровавшись, получила ответ тихим задыхающимся голоском. Я представилась и спросила, где мне можно помыть руки. Тем же несчастным голоском хозяйка велела некой Мирке помочь мне. Служанка проводила меня в небольшую комнатку, примыкающую к спальне госпожи. Оказывается, это был местный аналог санузла. Там стоял стол с тазиком и кувшином, в углу большая ванна, вроде бы медная, но утверждать не буду. В углу за ширмой что-то было стыдливо отгорожено, подозреваю, что местное подобие унитаза. На руки полили мне из кувшина, предложив мыло брусочком с резким сладким запахом. Ну, хоть так. Вернулась к пациентке, присела на предложенный стул с высокой неудобной спинкой. Да что у них тут у всех не стулья, а прямо пыточный агрегат. Мода такая. Приступила к сбору анамнеза. Что болит, где болит, как давно и прочая галиматья. Собственно, мне это было без надобности. Зато давала возможность занять надолго Тиру Алиссию повествованием о своих невыносимых страданиях и не мешать мне. Пока она вещала, я успела просканировать даму. Что можно сказать? Ну, просто изумительно здоровая женщина. Незначительный спазм маленького сосудика в головном мозге вызван, скорее всего, тяжелой духотой в комнате. Это мы устраним при помощи инъекции спазмолитика. В задницу. Чтобы жизнь малиной не казалась и не было повадно врача придурью доставать. Однако мой самый обычный тонометр и фонендоскоп вызвал у нее искреннее удивление и недоумение. «А это что? И зачем? А вот Тесса Катрин всегда даст исцеляющее зелье, и все проходило. Несколько дней подряд приезжала ко мне лечить. Ах!» И если бы не Тесса Катрин, я бы уже погибла, наверное. Ага. Ты еще для достоверности руку ко лбу приложи. После сделанной инъекции мадам Мерша притихла, испуганно глядя на меня. Я мстительно велела служанке открыть все шторы и проветрить комнату, открыв окна. Мадам забилась под одеяло. Когда служанка отошла к дальнему окну, Алисия тихо сказала: «Тесса Анна». Вспомнила, как зовут, а то делала вид, что не может назвать меня по имени. «Я бы хотела купить у вас те зелья». «Не поняла, какие именно?» «Ну, те». И она провела, как будто умываясь рукой по лицу. «Ага. Так вот для кого варились те омолаживающие эликсиры. Да не жалко, велкам». Я кивнула. Согласилась отправить с курьером обратно, когда он повезет меня домой. На этом пора было откланяться. Я сухо сообщила цену моего визита, как неподходящего для страхового случая, и цену эликсиров. Судя по округлившимся глазам мадам, моя предшественница пользовала мэрскую супругу бескорыстно. Опять я влезла в какие-то подковерные интриги. Но мешочек с требуемой суммой мне выдали. Пора было возвращаться домой. При выходе из дома я заметила, что и здесь нет никаких садовых цветов. Не принято здесь цветоводство или обычай какой? Надо будет у местных поспрашивать.